паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия, поторчал еще за столом, помолчал строго. «Никак не могут уняться», — сказал он сердито. «Кого ты опять?» — спросила его жена, высокая старуха с мужскими руками и мужским басоватым голосом. «Бомбят!» — Филипп кивнул на репродуктор. «Кого бомбят? Вьетнамцев!» Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой. Больше того, дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики. Но сегодня старухе не хотелось ругаться. Некогда. Она торопилась на базар. Да, Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому. Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать плотничать он больше не мог. Он пошел паромщиком. Был конец сентября. Дуло после дождей, наносила мразь холод, под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Встречные односельчане кивком головы здоровались с Филиппом и поспешали дальше. Кто в сельмаг за хлебом, а кто на автобус, тоже на базар торопились. На реке ветер похаживал добрый, стегал, толкался, канаты гудели. Но хоть солнышко выглянуло, и то хорошо. Да, Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых. Дальше дело пошло легче, без него. А Филипп наладился был опять думать про вьетнамцев, но тут подъехала свадьба. Такая нынешняя, на легковых, с лентами, с шарами. В деревне тоже такую моду завели. Подъехало три машины. Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, хмельная и весьма-весьма показушная, хвастливая. Хотя и мода на машинах с лентами, но еще редко, еще не все могли достать машину. Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал, они здешние, они куда-то в гости ехали. Очень выламывался один дядя в шляпе. Похоже, что это он добыл машину. Ему все хотелось, чтобы получился размах, удаль. Он заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в круг, покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него смотреть-то было неприятно, стыдно. Стыдно было жениху с невестой, они трезвее других, совестливее. Уж он кабенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал. Паром переплыл. Машины съехали, и свадьба укатила. А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова. Красавица, круглоликая, румяная, приветливая. Загляди. О такой невесте только мечтать. Филипп очень любил Марью, и Марья любила его. Дело шло к свадьбе. Но было такое дело. Поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось. Старики злятся, ничего сделать не могут. Хватаются за бичи, хоть бичами, да исправить молокососов. Но только больше толкает их к упорству. Ну, Филипп, конечно, тут как тут, тоже против венчания. А Марья нет, не против. У Марьи отец с матерью крепкие, и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов. Хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески, а говорить он был мастер. Искусство редкое на селе, за это, наверное, и полюбила его Марья. Убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи, фельетоны разные, зубоскалил с болью в сердце. Марья ни в какую. Венчаться и все. Расстались они с Марьей. Да, теперь-то, оглядываясь на прожитую жизнь, Филипп знал, что тогда непоправимо сглупил. Филипп никогда не жалел, и сейчас не жалеет, что посильно, как мог, участвовал в переустройстве новой жизни. А Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтоб он не вспоминал Марью. По первости, так тяжко было, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не прошла. Была семья, по правилам гражданского брака. Детишки были, а болело и болело Марье сердце. Жена его, Фёкла Кузовкина, когда обнаружила в нем эту постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта тихая ненависть тоже жила в ней постоянно. Филипп не ненавидел Фёклу, нет. Но вот, например, на войне, когда говорили, вы защищаете ваших матерей и жен, Филипп вместо Фёклы мысленно видел Марью. И если пришлось погибнуть, то и погиб бы, наверное, с мыслью о Марье. С годами боль не прошла, но не жгла, конечно, так, как жгла в первые женатые годы. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то... Да не какой-то, Филипп потом много раз встречался с ним. Богатый парень из краюшки. Приехали, сосватали и увезли. Венчались, конечно. Филипп спустя год спросил Павла, Марьиного мужа. Не стыдно было, церковь-то поперся. Павел сделал вид, что удивился, а потом сказал, а что это мне стыдно должно быть? Ну, старикам-то подался. А я не подался, сказал Павел. Я сам хотел венчаться. Ну, вот я и говорю, растерялся Филипп. Несовестно. Это уж старикам-то простить надо. А вы-то, мы ж так никогда из темноты не вылезем. На что Павел заматерился и сказал, пошел ты. И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп, Павел при встрече с ним смотрел на него с какой-то затаенной злостью, болью даже. Как будто что-то хотел понять, а понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно. Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало. Запил даже от новой нахлынувшей боли. Но потом пить бросил и жил так. Носил себе постоянно эту боль змею. И кусала она его, и кусала. Но претерпелся. Вот такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп поплавал еще туда-сюда, подумал, что в обед, пожалуй, выпить надо. Ветер пронизывал до костей, и душа затосковала. Заныла прямо, забеспокоилась. Раз-два еще сплаваю и пойду обедать, решил Филипп. И вот, подплывая к чужому берегу, у Филиппа был свой берег, где родное село, и чужой. Филипп увидел крытую машину и кучку людей около нее. Опытный глаз Филипп сразу угадал, что это за машина и кого она везет. Покойника везет. Люди возят покойников одинаково. У парома как-то вылезут из кузова от гроба, и так стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно. Кого же это, подумал Филипп, вглядываясь, людей из деревни, что вверх по реке, потому что не слыхать было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему? Откуда-то везут. Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут. Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших около машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут. Марью везут. Он вспомнил, что в начале лета Марья ехала в город к дочери. Они поговорили тогда на пароме, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья сказала, что живут они ничего, хорошо. Дети трое устроились, Сама она пенсию получает, Павел тоже пенсию получает, хотя работает помаленьку, столярничает на дому. Скота много не держат, но так-то все есть. Индюшек вот наладили сдержать. Дом в прошлом году перебрали, сыновья помогли. Филипп тоже сказал, что тоже все хорошо пока, тоже пенсию получает. Здоровьюшком не жалуется пока, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что сердце у нее чего-то. Мается сердце. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит. Ночью бывает, как заломит-заломит, ну хоть плачь. И вот, видно, конец Марьи. Филипп, как узнал Павла, ахнул про себя. В жар кинуло. Да. Паром стукнулся о шатки припоромок, причал. В деле цепи паромов кольца припоромка заклячили ломиками. Крытая машина передними колесами уже пробовала бревна припоромка. Бревна скрипели, хлябали, трещали. Филипп, как завороженный, стоял у рулевого весла. Господи, Господи, Марью везут. Марью. Филиппу полагалось показать шоферу, где ставить машину на пароме. Но он как прирос к месту. Все смотрел на машину, накрытый кузов. «Где ставить-то?» — крикнул шофер. «А? Да где, мол, ставить-то?» «Да ставь!» — Филипп неопределенно махнул рукой. Все-таки он никак не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью. Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино в один скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она вот тут, на пароме, рассказывала ему, что живет хорошо. То видел ее молодой, как она. Господи, Господи, Марья, да ты ли? Филипп отодрал, наконец, ноги с места и подошел к Павлу. А Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, осанки никакой. И в глазах умных большая, спокойная грусть. «Что, Павел?» — спросил Филипп. Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, и стал опять смотреть вниз, к доске парома. Филиппу неудобно было еще раз спрашивать, он вернулся опять к веслу. А когда шел обратно, то обошел крытую машину задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино. Да, Марья. Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал. Марьюшка, Марья, самый дорогой человек плывет с них в последний раз. Все эти 30 лет, что Филипп паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала с ним на пароме. В основном все дети в город ездили. То не учились там, то устраивались, то у них детишки пошли. И вот нету Марьи. Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи. Взвыли моторы. Филипп опять стоял у рулевого весла и смотрел на машину. Никогда в своей жизни он не подумал, что если Марья умрет. Ни разу так не подумал. Вот уж к чему он не был готов, так это к ее смерти. И когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил в груди нестерпимую боль, охватило беспокойство. Что-то он должен сделать. Ну, увезут же ее сейчас совсем. Ну, нельзя же так. Проводил глазами и все. Как же так? И беспокойство все больше охватывало его. А он не трогался с места. И от этого становилось вовсе не по себе. Да проститься же надо, понял он, когда крытая машина стала взбираться на взвоз. Хоть проститься-то, хоть посмотреть-то на нее в последний раз. Ведь гроб-то еще не заколочен. Посмотреть-то еще можно. И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, не должны так сделать, провести и все. Ведь если это чье-то горе, то это больше всего его горе. В гробу-то Марья, куда же они ее? И опрокинулась на Филиппа все нежитая жизнь, неистребленная временем, незабытая, дорогое до боли. Вся долгая жизнь стояла перед глазами. Самое дорогое, самое нужное, чем он жив был. Он не замечал, что плачет, смотрел вслед чудовищной машине, где гроб. Машина взобралась на взвоз, скрылась в улице и уехала. Вот теперь жизнь пойдет как-то по-другому. Он привык, что на земле есть Марья. Трудно было, тяжко. Он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь? Господи, Господи, пустота-то какая, боль-то какая. Филипп быстро сошел с парома. Последняя машина, только что съехавшая, что-то замешкалась. Он подошел к шоферу. Догони крытую с гробом, попросил он, залезая в кабину. А че, зачем? Надо. Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил. Поехали. А когда ехали по улице, шофер несколько раз сбоку присматривался к Филиппу. «Это Краюшкинский, что ли?» — спросил он, кивнув на крытую машину, что впереди. Филипп молча кивнул. «Родня, что ли, еще?» — спросил шофер. Филипп на это ничего больше не ответил. «Обогнать, что ли? Обгони и ссади меня!» Обогнали машину. Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало так, как будто тут что-то должно сейчас случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно, кто такая была ему Марья. Не знал он, что случится, не знал, что скажет, когда машина остановится, но так хотелось посмотреть Марью. Так это важно было, нужно. Нельзя же так, чтобы она уехала совсем. Ведь и у него тоже жизнь прошла. И тоже никого не будет теперь. Да. Машина остановилась. Филипп зашел сзади и полез по этой железной, короткой этой лестнике, что внизу кузова. «Павел», — сказал он просительно, и сам не узнал своего голоса. Так просительно он не собирался говорить. «Да, я попрощаюсь с ней, а? Открой хоть, гляну». Павел вдруг резко встал и шагнул к Филиппу. Филипп успел близко увидеть лицо его, изменившееся лицо. Глаза его, в которых давеча стояла грусть, вдруг сделались злые. «Иди отсюда!» — негромко, жестко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. «Иди!» — закричал Павел. И еще толкнул Филиппа. И еще! Да сильно толкал! Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его и ничего не понимал. Чего вы сполошились в кузове? Молодой мужчина, сын, наверное, взял за плечи Павла и повлек в кузов. «Что ты? Что с тобой? Пусть уходит совсем зло!» — сказал Павел. «Пусть уходит отсюда! Я тебя посмотрю! Приполз, гадина какая! Уходи! Уходи!» И Павел затопал ногами. Он как будто взбесился с горя. Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. И тоже зло посмотрел на него снизу. И говорил сам, не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые. «Что? Горько? Захапал чужое-то, горько? Радовался тогда? Ты зато много порадовался!» — крикнул из кузова Павел. «А то я не знаю, как ты радовался!» «Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить!» — продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. «Важно было успеть свое, очень важно! Думал, будешь жить припеваючи? Нет! так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе это досталось. Много ли ты-то припевал? Ты-то сам-то самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо жил-то, чего ж согнулся от хорошей жизни? Радовался тогда, вот, нарадовался. Поберушка, ты же поберушка! Да что вы, рассердился молодой мужчина? С ума, что ли, сошли? Нашли место! Машина тронулась дальше. Павел еще успел крикнуть из кузова. Я поберушка, а ты скулил, как пес всю жизнь за воротами. И я поберушка-то, а ты... Филипп медленно пошел назад. Марья, думал он, эх, Марья, Марья, вот как ты жизнь-то всех перекосила. Полаялись вот два дурака. Обои мы с тобой поберушки, Павел, не трепыхайся. Ежели ты не поберушка, то чего же злишься? Чего злиться? Отломил с молоду кусок счастья, живи да радуйся, а ты радости тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда, а то приехали раз, два, увезли, обрадовались. Горько было Филиппу. Но теперь-ка ты горько горечи, добавилась еще досада на Марью. Тоже хороша. Нет, подождать. Заучилась в краюшке. Прям уж не терпешь какой. Тоже толк-то был. Чего теперь? Теперь уж чего? Сказал себе Филипп окончательно. Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить. Да тоже собираться следом. Ничего теперь не воротишь. Ветер заметно послаб, небо очистилось. Солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом, холодно. Да и то осень, с чего теплу-то быть?